Ферма Юдалоса состояла из просторного бунгало, нескольких сараев и курятника. Она была небольшой, однако приносила хороший доход. Лос владел примерно 60 акрами земли с апельсиновыми деревьями, содержал постоянно 3 негров-рабочих, а в период сбора урожая нанимал примерно 20 человек. 3 постоянно работавших негров имели свои собственные хижины недалеко от бунгало Лоса. Они работали у него уже 10 лет. Они и члены их семей выполняли большую часть тяжелой работы. Том думал об этих неграх, когда ехал по узкой дороге к ферме, крепко держась за руль и постоянно борясь с тем, чтобы удержать машину на дороге и не угодить в кювет. Стеклоочистители еле справлялись с потоками воды на ветровом стекле. Чем теперь занимаются эти негры? Наверное, приклеились к телевизорам. Он хорошо знал их всех. Если в бунгало возникала необходимость в мужских руках, можно было полностью рассчитывать на их помощь. Большой форт забуксовал в жидкой липкой грязи на дороге, и Тому снова пришлось бороться с управлением. Было уже недалеко. Он включил рацию. «Шериф! Мейсон!» По рации Том всегда докладывал только официально. «Алло, Том! Я слушаю!» «Я приближаюсь к ферме», — сказал Том. «Дорогу полностью развезло. Практически невозможно ехать». «Я все еще пытаюсь дозвониться до Лоса. Никто не отвечает. Подъезжай к ферме с предосторожностями». «Да, я уже выключил фары. Нахожусь сейчас на вершине холма, за которым расположена ферма. Я уже вижу ее. Там горит свет. Отсюда я лучше пойду пешком». «Действуй по обстановке, Том, и будь осторожен. Внимательно следи за всем. Дженнер сказал, что вышли тебе патрульную машину. Однако его люди подъедут к тебе не раньше, чем через полчаса. И вообще, Том, может быть, лучше тебе подождать, пока прибудет машина?» «Я подумаю, еще раз осмотрюсь и взвешу все, шериф. Я весь внимание. Конец связи». Том выключил рацию и отключил стеклоочистители. Еще мгновение он продолжал сидеть в машине и смотреть на бунгало, которое теперь находилось в 300 метрах от него. В гостиной горел свет. Том часто бывал на ферме Лоса и хорошо знал расположение комнат. Слева находилась большая спальня, а Лили спала наверху в мансарде. В этих 2 комнатах было темно. Он медленно выбрался из машины и втянул голову в плечи от обрушившегося на него дождя. Его рука скользнула под плащ и сжала пистолет. Медленно он стал приближаться к бунгало, продвигаясь с трудом по месиву на своем пути. Он почувствовал, как ему трудно дышать и как громко стучит его сердце. Подойдя ближе, он услышал телефонные звонки. Звук проникал через слабо закрытые окна гостиной. Он почувствовал себя совсем одиноким. До сего времени его жизнь, как заместителя шерифа, была простой и размеренной. Он гордился своей формой, гордился тем, что носит портупею с револьвером, и радовался тому, как приветливо встречали его люди, когда он посещал окрестные фермы. За короткий, менее чем 3-годичный срок своей службы у него не было никаких осложнений. Конечно, молодые хиппи порой обругивали его, однако уважали его авторитет. До этого момента его работа с шерифом Россом в этом маленьком городке Роквилл и вообще его жизнь была более чем приятной. Но теперь, стоя в темноте под хлеставшим по лицу дождем и глядя с беспокойством на освещенные окна бунгало, через которые доносились телефонные звонки, он вдруг почувствовал, как его охватывает страх. Такого страха он еще никогда не испытывал. Были моменты, когда он сидел в машине и с трудом мог избежать столкновения, и когда его охватывал страх. Однако страх, который парализовал его теперь, был совершенно другим. Он охватывал каждую клеточку его сознания, сделал ватными его ноги. Он чувствовал, как сильно бьется его сердце, как со свистом вырывается через ноздри дыхание. Он чувствовал холодный пот, стекающий по спине, и становившуюся все более ощутимую тяжесть в желудке. Он стоял неподвижно. Он уже не замечал дождя, он чувствовал только страх. Был ли убийца в доме? Может быть, он прячется где-нибудь в темноте? Может, он сейчас как раз подкрадывается к нему? Тяжесть желудка становилась все более сильной. Росс сообщил ему, что патрульная машина находится на пути к нему. Том со стоном втянул воздух. Ради чего он должен рисковать? Самым разумным было бы вернуться в машину и подождать патрульную машину. Разве Росс не говорил, что он должен их подождать? Он уже хотел возвращаться назад, когда едва различимые, однако настойчивые звонки телефона снова подействовали на него, как свист на хорошо тренированную собаку. Он повернулся и уставился на бунгало. «Если он сейчас не обретет мужества войти в него, — сказал он сам себе, — то он никогда уже не сможет уважать себя». Черт возьми, в конце концов он заместитель шерифа. Может, ему даже удастся задержать убийцу, если он только находится там. В укромных уголках его сознания тихий голос умолял его не входить в дом. Том сжал револьвер влажной от пота дрожащей рукой, спустил предохранитель и медленно и осторожно стал приближаться к бунгало. Подойдя к дому на 50 метров, он остановился. Шторы на окнах гостиной были задернуты, и через них доносились более громкие звонки телефона. Эти звуки снова притягивали к себе, как манящий палец. В темноте, не видя этого, он прошел мимо кустарника. То, чего он не заметил, было темной фигурой мужчины, который сидел, скорчившись в кустарнике, и наблюдал за тем, как Том приближался к бунгало. Тяжесть в желудке заставила Тома остановиться, однако через мгновение он принудил себя идти дальше. Левой рукой он включил сильный карманный фонарь, висевший у него на поясе под плащом. Он направил его луч на входную дверь и увидел, что она была распахнута. Он остановился как вкопанный. Открытая нараспашку дверь еще больше усилила его страх. Охваченный паникой, он посмотрел по сторонам, однако его взгляд не мог пробить мокрую темноту. Кроме барабанной дроби дождя, слышался еще только телефонный звонок, звук, который грозил теперь почти разорвать его нервы. Он молил Бога, чтобы прекратились эти звонки. Находится ли убийца в доме и ожидает его? Входная дверь была открыта нараспашку только потому, что внутри что-то не в порядке. Он заглянул в прихожую, которая скудно освещалась светом, проникавшим через полуоткрытую дверь гостиной. Из прихожей крутые ступени лестницы вели в спальню Лили. Тихим, слабым голосом он спросил: «Есть кто-нибудь здесь?» и выключил фонарик. Он стал ждать. Когда не последовало никакого ответа, он со страхом оглянулся через плечо, вошел через распахнутую дверь, закрыл ее ногой и направился в гостиную, которая была ему хорошо знакома. Он двигался медленно, держа револьвер на вздохе, с бешено колотившимся сердцем, пока, наконец, не оглядел одним взглядом большую комнату. То, что он увидел, перехватило его дыхание. Перед дверью на веранду лежало крепко сбитое тело Дорис лицом к полу, вокруг головы лужа уже подсохшей крови. Из-за софы виднелась пара сапог. Том, едва дыша, отважился подойти и заглянуть за софу. Короткое тело Юда Лоса лежало лицом вниз. Густые рыжие волосы были склеены кровью. Том почувствовал подступившую к горлу тошноту. Его вырвало на заляпанные грязью сапоги. Дикими глазами он осмотрел комнату. Револьвер дрожал его в руке. Однако в комнате больше никого не было. Он еще ни разу в своей жизни не видел умерших насильственной смертью людей, и шок парализовал его. Он просто стоял и смотрел на трупы Юда и Дорис Лос. Он точно знал, что они мертвы. Такие страшные раны на голове не оставляют никого в живых. Он вернулся в прихожую. Лили, может быть, ей повезло? Может быть, ее вообще не было дома, когда совершилось это ужасное преступление? Однако он просто не мог себе представить, чтобы Лили в такую непогоду отправилась в Роквилл. Он посмотрел вверх на крутые ступени, включил свет в прихожей, приготовил револьвер и начал подниматься вверх по лестнице, словно старик, который уже слабо держится на ногах. Дверь в спальню была открыта. «Лили!» — позвал он почти шепотом. Однако, кроме шума дождя, ничего не услышал в ответ. Том остановился на лестничной площадке. Он не способен был идти дальше. Он думал о Лили Лос. Она была самой красивой девушкой во всем Роквилле. Он не имел бы ничего против того, чтобы завязать с ней роман. Знал, что это ей известно. Однако она была еще совсем молоденькой в свои 16 лет для этого. Что, впрочем, не помешало ей связаться с этим соблазнителем девчонок Тедом Лепом. Том был уверен, что стоило ему только поманить пальцем, как Лили была бы в его постели, точно так же, как Кари Смитс, которой было уже 19, и которая всегда была готова улечься с ним в кровать. Однако теперь он ощущал только мороз, пробегающий по его спине. «Лили!» — позвал он более громким голосом, после чего принудил себя сделать еще один шаг вперед и включить свет, нащупав в темноте включатель. Лили лежала лицом вниз на кровати. Ее голова представляла собой месиво из крови, мозгов и волос. Короткая ночная рубашка была задрана вверх, длинные стройные ноги раскинуты на кровати. Она была убита точно таким же способом, как и ее родители. Том повернулся и стал тяжело спускаться с лестницы, когда услышал, как снова зазвонил телефон. Он был полностью растерян. Голова была пустой, не способной ничего соображать. Качаясь, он вошел в гостиную, нашел телефон и прижал трубку к уху. Он еще вспомнил, как уронил на лестнице свой карманный фонарь. Медленно он положил на стол свой револьвер. «Это ты, Том! Что случилось?» — услышал он голос Росса. Том попытался ответить, однако смог издать только отдельные, нечленораздельные звуки. Он не пытался больше сдерживать рвоту. «Это я!» — успел он все же произнести, после чего его вырвало на пол. Он слышал, как Росс кричал. «Том, что случилось?» Том согнулся, закрыл глаза и попытался говорить. Сквозь оглушающий голос Росса и дробь дождя он услышал позади себя совсем тихий, едва различимый шорох. Он сделал попытку, объятый страхом, оглянуться через плечо, когда на его голову обрушился мощный удар. Без сознания он упал на стол, который не выдержал его тяжести. Он, развалившийся стол и телефон, все грохнуло на пол.